По крайней мере, — говорил я себе, — если мой стыд не наигран, то за ним скрывается нечто более острое и опасное, своего рода жало, которое вечно будет нацелено на тех, кто этот стыд вызывает. Может быть, он не стоял на моем пути, как ловушка, может быть, он не был намеренным, но, будучи тем же, что он, я хочу затаиться под ним и шпионить оттуда. Во время карнавала было нетрудно переодеться, и я стащил из гостиничного номера андалузскую нижнюю юбку с корсажем. Однажды вечером, прикрывшись мантильей и веером, я пробежал через город, направляясь в Креолу. Чтобы несколько сгладить разрыв с вашим миром, я напялил юбку на брюки. Не успел я добраться до стойки, как затрещал шлейф моего наряда. Я обернулся, охваченный яростью. «Простите, я извиняюсь, нога белокурого юноши запуталась в моих кружевах». Я с трудом выдавил из себя осторожно. Лицо неуклюжего парня, который извинялся с улыбкой, было настолько бледным, что я покраснел. Рядом кто-то тихо сказал: «Простите его, сеньора, он хромает». «Хромайте себе на здоровье, но не на моем же подоле», — завопила запертая во мне трагическая актриса. Но вокруг нас стоял хохот. «Не хромайте на моем туалете», — вопил я в глубине души. Эта фраза, которая, казалось, возникала в моем желудке или в кишках, окутанных словом «туалет», должно быть, выражалась в ужасном взгляде. Разгневанный и уничтоженный, я бросился вон под улюлюканье мужчин и каролинок. Я добежал до моря и утопил в его водах юбку, корсаж, мантилью и веер. Весь город был навеселе. Опьянев от этого карнавала, оторванного от земли, он остался один в океане. Я был бедным и грустным. Перечитывая этот фрагмент, я обнаружил, что перенес в Барселону сцену, которая происходила в Кадисе. Об этом мне напомнила фраза «один в океане». Стало быть, я допустил ошибку, переместив эпизод в Барселону. Но в его описание закралась деталь, которая позволяет мне вернуть действие в реальное место. Требуется чувство изящного. Я уже от него отрекался. Я запрещал себе это чувство. Естественно, я проявлял бы его на каждом шагу. Я знал, что если бы мне привили вкус, это не облагородило бы меня, а размягчило. Сам Стеретано дивился, что я настолько неразвит. Я хотел, чтобы мои пальцы оцепенели. Я не позволял себе научиться шить. Мы со Стеретано отправились в Кадис. Пересаживаясь с одного товарного поезда на другой, мы добрались до окрестностей Сан-Фернандо и решили продолжать путь пешком. И тут Стеретано пропал. Мы договорились встретиться на вокзале –